Часть 5. Эквилибриум. Подобно человеческому мозгу, сеть имеет невероятную пластичность. Понимание этого должно стать ключевой особенностью использования ее преимуществ, если удастся недостатков. Итоги. Вселенная существует неосознанно долго, и кому как не ей выступать эталоном равновесия и постоянства. Находящиеся в состоянии эквилибриума небесные тела создают удивительно сложную и чарующую космическую мозаику. Разумеется, эта стабильность включает падение метеоритов, столкновение планет, рождение сверхновых и колонизацию планет разумными существами. Безмерно сложно осознавать, что рождение, а тем более создание схожего пространства, подобно утопии, нежели концепции следующего этапа эры коммуникационных технологий. За последние 15 лет интернет преодолел насыщенный событиями путь. От непознанного новомодного пространства, воплощения мечты о социальном равенстве, до концепции перманентных бизнес-экспериментов и самоцензуры. Мы придумали черные списки сайтов, золотой щит, повсеместную слежку и ужасаемся антитеррористическим поправкам, методично стирающим границы так называемого личного пространства. Новый вектор развития сети, назовем его «покупай и помни», представляет сегодня лишь гипотезу. Оппозицией ему выступают активные интернет-пользователи, киберактивистские сообщества, их активисты, не допускающие становления орловской реальности всеми доступными средствами. Я не могу отказать себе в убеждении, что будущее в самом широком смысле не поддается предсказанию. Да, современный мир выхолачивает любовь к цифрам в виде аналитических данных, от запасов внутренних ископаемых на Земле до ежедневных отчетов по рискам в банке. Мы поклоняемся богам таблиц, графиков и сводных отчетов. Все это, простите за грубость, гигиеническая прокладка между целевыми показателями и реальностью. Несмотря на это, мы можем находить закономерности, чтобы быть готовыми к грядущим изменениям. Кирилл Лобецкий. Попрощался ли пользователь с анонимностью в сети? Артем Козлюк. Тут двунаправленная тенденция. С одной стороны, идет стремительная социализация в интернет-пространстве. С другой, как я уже упомянул, во всем мире стали более внимательно следить за конфиденциальностью своих данных. Как минимум, защищенностью переписки. Это относится к интернет-бизнесу, который может неправомерно использовать дополнительные данные пользователей, что накапливаются и могут предоставляться без их ведома третьей стороне. То же касается государственных органов и спецслужб, что активно приходит в сетевое пространство. Мы наблюдаем активизацию государственных органов по всему миру. В результате есть асимметричный ответ со стороны общества и общественных организаций. Пользователи понимают, пришло время, когда не все, что есть у тебя, стоит впускать в интернет-пространство. Или как минимум следует максимально контролировать ключевые данные, чтобы они не попали на сторону, будь то злоумышленник, непорядочный человек или спецслужбы, которые, к сожалению, охватывают свои зоны внимания не только преступников, но и стараются полностью контролировать общественные связи. Это относится и к интернет-компаниям, старающимся монетизировать все наши действия и метаданные. Ведь мы знаем, что проводятся многие исследования, подтверждающие, что не зная переписки пользователя и содержания звонков, только по метаданным, с кем мы связываемся, когда, откуда, и через какие средства и аппараты, в совокупности можно получить максимальные представления о человеке и тех связях, которые он поддерживает. Поэтому даже сторонним наблюдателям, будь то бизнес, госорганы, злоумышленник, даже без знания переписки становится понятно, кто ты такой и что с тебя можно взять. Мы призываем пользователей хотя бы примитивными методами сохранять свой privacy. Это пользоваться защищенными каналами связи, внимательно относиться к перепискам в мессенджерах, почте, пытаться использовать средства криптографии, шифрования. Они все время развиваются и становятся более дружелюбными и проникают на корневой уровень. Сейчас не задумываешься, чем пользуешься, ведь сервисы самостоятельно пересылают текст по зашифрованным каналам связи. Многие сайты, например, стали использовать защищенный протокол HTTPS, а мессенджеры внедрили шифрование переписки пользователей. Это образовало всемирный тренд, потребляемый на уровне бизнеса и пользователей. Как следствие, существует двунаправленность. Мы стремимся быть открытыми, понимая, что не все стоит выставлять наружу. По крайней мере, следует оставлять что-то в своем личном мире. Иначе в ответ можно получить сильный удар. И непонятно, от какой стороны. Кирилл Лобецкий. Какие перспективы развития Рунета в ближайшее время? Артем Козлюк. В России определенный тренд занят. И политическая конъюнктура этому способствует. Никаких подвижек в положительную сторону нет. Например, когда вводились первые законы о запрещенной информации, мы, организация «Роскомсвобода», говорили, что следующий шаг будет введение антипиратского закона. Еще дальше – введение закона о политической цензуре. Так и получилось. Потом мы говорили, что будут предлагаться законодательные меры по запрещению использования тех или иных инструментов по обходу блокировок сайтов. Собственно, эти законопроекты появились и проходят стадии обсуждения на уровне правительства. Надо запретить пропаганду средств обхода блокировок, надо регулировать поисковую выдачу, блокировать одновременно не только запрещенные ресурсы, но и все похожие на них или несущие какую-либо часть информации, вплоть до ссылок. Это было прогнозируемо, об этом мы говорили. Последние меры проходят стадии обсуждения, чтобы быть принятыми в ближайшее время. Конечно, будут совершаться попытки расширения полномочий спецслужб для контроля интернет-трафика. Также будут предприниматься попытки контроля за трансграничными переходами. Сейчас десятки операторов имеют возможность обмениваться трафиком через внешние каналы связи. Но давно стоит вопрос о том, почему бы не передать все трансграничные переходы в руки одного-двух операторов связи, которых можно будет легко со стороны государства контролировать. Мы всегда высказывали за направление наших законотворцев в позитивное мышление. Ведь есть что развивать в интернет-пространстве, в том числе с пользой для государства, экономики и общества. Можно давать некие преференции для развития интернет-бизнеса, развивать механизмы электронной демократии и услуг. Их зачатки в России есть, однако требуется придание большей юридической значимости. Распространять и закреплять понятие свободных лицензий, реформировать институт авторского права. У нас есть определенная концепция реформы копирайта, которая в настоящее время устарел. Поэтому есть направление в стимулирующем плане, но, к сожалению, таких законопроектов крайне-крайне мало. 95% законы, которые все больше закрепощают, увеличивая сферу уголовного наказания, вводят избыточные понятия с дальнейшим обременением их субъектов. Пока в текущей среднесрочной перспективе результаты неутешительны. Но стратегически ясно, что сеть нельзя убить всеми этими законами. Она создана своими отцами-основателями таким образом, чтобы быть максимально помехоустойчивой ко всяким привязкам, блокировкам и излишнему регулированию. В этом сила интернета, поэтому я надеюсь, что за ближайшие год, два, три окончательно убить интернет в России не удастся. Все-таки в долгосрочной перспективе этот инструмент можно развить в еще более полезной плоскости, чем есть сейчас. Интернет будет служить для бизнеса и для гражданского общества. Тогда можно будет строить прямую демократию с участием каждого гражданина в политической, экономической и прочих сферах жизни страны. В этом я вижу перспективу в долгосрочном плане. Кирилл Лабицкий. Какими вы видите меры по обеспечению свободы в интернет-пространстве? Артем Козлюк. Интернет-бизнесу надо строить хороший, интересный и эффективный инструмент лоббирования интересов, так как они на 90% совпадают с интересами интернет-пользователей. Поэтому если в России будет интернет-IT-лобби, способное отстаивать принципы свободы распространения информации, свободы развития интернет-пространства и взаимодействия различного рода, каждый получит немало плюсов. Например, как это происходит в США? Есть активное IT-лобби в связке с общественными институтами, стоящими на принципах защиты прав пользователей. Именно связка интернет-бизнеса и общественных организаций дает должный эффект при лоббировании как полезных инициатив, так и недопущение принятия каких-либо негативных законопроектов, которые дошли до Конгресса или Сената. Там это происходит достаточно эффективно. В России, к сожалению, пока институт цифрового лоббирования только строится. Нельзя сказать, что отрасль безучастна. Она наблюдает и активно реагирует на те или иные инициативы. Если раньше никто из законодателей не прислушивался к таким компаниям, в том числе Яндекс, ВКонтакте, Википедия и так далее, то сейчас хоть периодически законодатели пытаются смягчить первоначальный вид своих законопроектов. Далеко не всегда это удается, однако определенные подвижки в этом направлении есть. Необходимо и дальше строить этот фундамент. Хотелось бы, конечно, чтобы это происходило быстрее, консолидирование, но имеем то, что имеем. Надо укреплять свои позиции, а пользователям стоит более активно принимать участие в гражданской жизни, быть не только пользователями интернета, но и быть ответственными за то, что происходит и может произойти. Сегодня ты имеешь доступ к информации, а завтра своим бездействием добьешься того, что спектр интернета скатится до уровня телевизора. Существует концепция американского социолога и политолога Элмила Эрика Шатшнайдера, говорящая о том, что конфликты – заразная вещь, и государство старается всеми силами их контролировать. Благодаря доступности информационных ресурсов, государственная власть может предотвращать вмешательство или, напротив, втягивать последние в конфликт. Такие методы хороши не только для работы над имиджем государства, но и для повышения внутренней легитимности власти. Межнациональные конфликты, например, эффективно справляются с этой и многими другими задачами. Не исключено, что принятие антитеррористического пакета может оказаться манипуляцией для принятия иных законов или поправок. Какова бы ни была правда, интернет сегодня – пространство всеобщего равновесия, используя сеть, мы подобны путникам, следующим глубокой ночью. Фонарь в наших руках выхватывает часть тропы и предметов, на которые направлен его свет. Этим фонарем выступает внимание, энергию которого мы направляем в нужный вектор. Если вы ищете свободу самовыражения в сети, найдете ее в достаточном объеме. Намерены зарабатывать онлайн? В ваших руках прекрасный инструмент. В силах предоставлять обратную связь правительствам и корпорациям? Здесь вы тоже будете пределе. Удивительно находиться в пространстве неопределенности, где каждое действие рождает новое событие. Поэтому все предположения и сценарии развития событий в этой книге не более чем умозрительные конструкции. Каждый из них может привести вас к новым идеям или футуристическим прозрениям. Если это произойдет, моя цель достигнута. Я могу смело перечеркнуть все вышесказанное, создав себе иную реальность, однако все равно продолжу исследовать интернет-пространство.